Глава 31. Подъем, работа, дом, сон. Сон, дом, работа, подъем. Хотя нет, со сном я малость переборщил. Ни в одном глазу его не было, а с моим текущим графиком он стал необходим, как воздух. Пришлось даже попросить доктора выписать снотворное, лишь бы я вовремя засыпал и вовремя просыпался. Только теперь каждое утро казалось сплошным адом, состоящим из воспоминаний о ней. Когда просыпаюсь, сразу же гляжу на пустую половину кровати. Надеюсь, что она до сих пор там лежит, раскинувшись на шелковых простынях и видит десятый сон, то улыбаясь, то хмурясь. Когда шел завтракать, нутром чувствовал аромат свежего кофе и только потом понимал, что он ложный. А когда садился в машину, ждал, что по привычке Света выключит радио и включит свой плейлист. Я бы услышал, как она подпевает каждому исполнителю, наблюдал бы за сидячими танцами. Только всего этого не будет, потому что реальность сложилась иначе. «Светочка, принеси кофе». Включив громкую связь, произношу я. «Да, сейчас этот долбанный напиток мне совсем не помешает. Даже с чертовым снотворным не выспался, а впереди нас ждет куча работы». «Конечно, Антон Борисович», — официально отвечает моя секретарша и приносит через пару минут ароматный кофе. Только я обращаю мало внимания на напиток, когда вижу эту красавицу в облегающем платье. Как же симпатично смотрится ее попка, как грудь аккуратно виднеется из-под небольшого разреза. Так бы и любовался, если бы не бумаги, требующие срочной подписи президента компании. Свое кресло я отвоевал на недавнем совете директоров, доказав пригодность как лидер. Ребята из агентства достали все улики, нашли стертые записи с камер слежения, проверили счет этой девчонки, на который поступала немалая сумма, да и звонки на определенные номера подтвердили мои догадки. Эта наглая серая мышь ловко все подстроила. Буквально под носом работала, чуть моего друга не подставила, не говоря уже о Свете. Мише, оказывается, тоже звонили от Яшина, только вот сразу же отказался сотрудничать. Помнится, он что-то рассказывал об агентах Яшина, которые донимали его, но в тот момент я почему-то не принял те звонки всерьез. Так, детский лепет. И вот что из этого в итоге вышло. Все было сделано чисто и гладко, если бы не маленькая зацепка, подкинутая Алей. Ту компанию, о которой она говорила, проверили мои люди, но проверка принесла не особо много информации, только список сотрудников. Хотя и этого оказалось достаточно, ведь именно в этом списке как раз и обнаружилась Махмутова. Новая фирма, новое направление и новые сотрудники, имена которых не отличались от текущей компании. Ребята пообещали мне достать больше информации об учредителях и инвесторах, но, если честно, я не особо в ней нуждался, хотя умом понимал, что лучше проверить все сейчас, нежели вновь столкнуться с этой херней. Вообще, последние недели три оказались довольно трудными, но очень плодотворными. После громкого увольнения крысы из IT-отдела, после моего заявления на пресс-конференции и после того, как старые клиенты, которые однажды усомнились в нашей добросовестности, отказались иметь хоть какие-то дела с империей, к нам пошли новые клиенты. Договора, встречи, пристальное внимание к нашей с Мишей деятельности. Все это свалилось как снег на голову. Но это было приятное утомление и приятное завершение адского ада. Теперь все в прошлом. Все позади. Хотя нет, не все. Приближалось празднование юбилея компании. Я еще давно поручил девочкам из пиара организовать праздник с размахом. Света курировала их вместо меня, иногда посвящая в нужные нюансы, требующие лишь моего решения. И в эти моменты совместной работы я мысленно радовался, как мальчишка. Вообще, наши отношения стали такими же, как раньше, еще до того, как я узнал о ее необычной профессии. Хорошо, что этот факт не раскрылся в итоге, когда вокруг нас раздулся скандал об утечке. Сейчас это значение не имеет. Света больше не работает в том месте, а занимается своими прямыми обязанностями, как мой секретарь. Хотя иногда отпрашивается пораньше, чтобы провести немного времени с мамой. И я шел навстречу, зная, как для нее это важно. Шел, наблюдая на миловидном личике радость. И только в те моменты, когда оставался один в офисе, полностью осознавал, что мне чего-то не хватает. Не хотел признаваться самому себе, что ужасно скучал по своей красивой и порой наглой секретарше. Скучал по ее фигурке, одетой в тонкую пижаму, скучал по ласковому голосу, которым она спрашивала, сварить ли мне кофе, по поцелуям, которыми она награждала меня, а я млел, как чертов пацан. Те дни вместе с ней всегда будут о себе напоминать. Да я и забывать их не особо хочу. И не только я. Порой замечаю, как за тем же рабочим процессом Света поглядывает на меня. Вижу ведь, что она тоже скучает. Вон какие томные взгляды посылает и не сразу одергивает себя. Буквально глазами пожирает. И я пожираю в ответ, вспоминая, как эти красивые губки так отзывчиво откликались на мои ласки, как из них вылетали сладкие стоны наслаждения. Но это физика, потребность, которую можно обуздать, потому что мне нужно не женское тело, а конкретная личность. Она гордая и уверенная снаружи и маленькая и беззащитная внутри. Но нам нужно время побыть вдали друг от друга. Сама приняла такое решение, а я, как дурак, согласился. Хотя лучше бы опроверг его к херам собачьим, закинул бы ее хрупкое тельце к себе на плечо, утащил в комнату и трахал бы столько, да чертовых мать его звездочек в глазах. Да уж, физиологию не поборешь, пока рядом такая привлекательная и гибкая натура. Иногда в штанах все напрягается, когда вспоминаю наше сумасшествие. Даже не так. Стоит ей пройти мимо в своей долбанной короткой юбке, как фантазия дорисовывает и нижнее белье, и чулки на шикарных ножках, и мягкую кожу в самом недоступном для мужского глаза месте. И сегодня, блин, пришла в своем платье обтягивающем. Бедрами покачивает, смотрит иногда игриво, словно тоже хочет вспомнить былое. Только через несколько секунд серьезное выражение лица возвращается на прежнее место. Вот что мне делать? Нагнуть ее в один прекрасный день и впихнуть в ее светлую головку, насколько сильно я скучаю? Я бы с удовольствием так поступил, если бы не обещание, которое мы дали друг другу во время разговора. Она хотела все решить сама и понять, как ей быть дальше, и я принял это. Идиот. Как же хочется задрать этот сраный подол и запустить пальцы в нежные складки. Хочется, но не можется, как говорится. Я честно терпел все это время. Наблюдал за ней со стороны, пока в один момент просто-напросто не психанул. «Антон Борисович...» Мои фантазии о ее сладкой попке и моем члене в ней прервал ангельский, но немного уставший голос. «Если я вам не нужна, можно уйти пораньше?» Глаза цвета свежей летней зелени смотрят умоляюще. Наверняка снова хочет провести время с матерью, и я опять пойду ей навстречу. Почти. Эта девчонка умеет пользоваться служебным положением и своим влиянием на меня. Научилась манипулировать и давить на нужные точки. Хотя о чем это я? Ни черта подобного. Одно мое слово, и она будет по струнке ходить. Только я этого не хочу. Точнее, не так. Хочу немного в другом понимании слова. «Подойди сюда». Скорее призываю, нежели прошу. Но тем не менее девушка, прикрыв за собой дверь, проходит ко мне и останавливается возле стола. Даже не садится в кресло напротив, надеется, что надолго не задержу. Ошибаешься, красавица. В какой момент у меня лопнуло терпение? После ее шикарного вида или же после ангельского голоска? После двояких взглядов или же тоски в этой свежей зелени? Не знаю. Это не так важно. Главное — итог, к которому я очень неожиданно и быстро пришел. Мне нужна эта блондинка, и чем скорее, тем лучше. Не жду, не откладываю на потом, не задумываясь о том, к чему приведет этот мой поступок. Резко встаю с кресла, подхожу к растерявшейся девушке вплотную и впиваюсь в ее сладкие пухлые губки. Не реагирует. Даже когда прижимаю ее тело к себе, когда удерживаю одной рукой за талию, а другой за затылок. Не хочу прерываться именно сейчас, не насладившись поцелуями. И теперь я окончательно понимаю, что никто мне не нужен. Все это время, пока Света работала у меня, терпела постоянных девушек в офисе, я даже не замечал, что под носом сидит такой подарок. «И чем же она выделилась?» — спросите вы. искренностью и прямолинейностью. Пусть показаны эти качества были не с самых приятных сторон, но впечатление они произвели нужное. Только спустя несколько секунд, когда мой язык обводит контур губ в попытке ворваться внутрь ее ротика, Света отвечает мне. Сначала неуверенно складывает руки на плечи, затем и вовсе притягивает меня за шею. Сильно так, достаточно смело. Она вообще смелая девочка, учитывая вторую профессию. Ох, снова чертовы фантазии. Ради этого я даже шест готов поставить у себя в доме, лишь бы наблюдать за ее гибкой фигурой все время. Не могу больше ждать. Я скучаю, ясно? Больше не позволю тебе уйти. Прерываюсь ненадолго, чтобы высказать все, что накопилось внутри за время нашего расставания. Не отрываемся, ласкаем губы друг друга так рьяно, словно месяц не целовались, хотя в какой-то степени так оно и есть. Как же я скучал по этим губам, по этому дыханию, по аромату ее прекрасного тела. Блять, опять в штанах дымится все, что можно и что нельзя. Что ты со мной делаешь, Света? Постой. Малышка немного отстраняется, глядя опьяняющими глазами на меня. «Завтра корпоратив, мне нужно отдохнуть, подготовиться», — говорит уже спокойнее, не так прерывисто, как до этого, словно мы не целовались вовсе. «Ты серьезно?» «Нет, мать твою, ты серьезно? Отдохнуть? Сделать перерыв? Да сколько можно, я скоро с ума сойду!» «Мы обязательно продолжим там, хорошо? Обещаю». Последнее слово уже шепчет на ухо, игриво и интригующе. Все, как я хотел, только этот кайф обламывается на самом интересном месте. Света тут же отстраняется и покидает кабинет. Точнее, почти покидает. Останавливается в дверях на некоторое мгновение, поворачивает свое изумительное личико и так же тихо, едва слышно, произносит. «Я тоже очень скучала». И все. Это как долбанный взрыв всех преград. Только ожидание исполнения завтрашнего обещания не дает мне двинуться следом, прижать ее красивую фигурку к стене и повторить все то, что в голове давно приобрело свою материализацию. Осталось совсем немного, Антон. Потерпи сутки, и эта девочка перестанет играться. Потерпи. Запретный плод сладок. Слишком сладок.